Я сделала, возможно, наивное допущение, что все люди изначально добрые, но способны совершить большое зло, попав под дурное влияние человека, владеющего даром массового гипноза. С другой стороны, Зоя, а она, как мне пришлось вспомнить, действительно знала этого человека, придерживалась мнения, что мы являемся в этот мир, экипированные семенами и добра, и зла, и что достаточно легкого толчка, чтобы склонить нас свернуть на дурную дорожку. Что же это за неизвестный элемент, очевидно скрытый в глубине каждого здорового общества, который удерживает нас от убийства наших соседей в тех случаях, к примеру, если нам не нравятся фасоны их стрижек и неряшливо подстриженные газоны? Кажется, именно по такого рода причинам Гитлер ненавидел цыган, славян, обитателей Средиземноморья и евреев, потому что они другие. И в сущности мне лучше, чем кому-либо известно, что наследственную ненависть и геноцид вряд ли можно назвать сказочкой, давно затерявшейся и растаявшей в тумане времен. Это сохранилось в моей памяти с первого школьного дня в Айдахо. Сэм провожал меня, и когда мы проходили по коридору мимо группы мальчишек, один из них прошептал, но громко, специально, чтобы Сэм услышал: «Хороший индеец, мертвый индеец». О, Господи! Меня уже бесило, что всякий раз при легком погружении в нашу семейную историю я обнаруживаю там нечто отвратительное, страшноватенькое или неприемлемое. Но я поняла одно. Что бы ни сказала моя новоявленная фашиствующая бабуля, это действительно может оказаться единственной путеводной нитью, которая приведет меня к тому центру, что Дакиан назвал истиной, по крайней мере, в отношении нашей семьи. Поэтому я подавила раздражение и кивком показала, что согласна выслушать Зою. Она поставила свой бокал и, прищурившись, глянула на меня. «Если ты хочешь разобраться в этом деле, каким бы неприятным оно тебе ни казалось, ты должна для начала понять, что характер нашей семьи, отношений с везунчиком, отличается от его отношения со всеми прочими людьми. Некоторые полагали, что хорошо знают его. К примеру, Рудольф Гесс, назвавший своего сына Вульфом, волком, тайным прозвищем везунчика. Лучше пристроился Йозеф Геббельс, имевший 6 красивых белокурых детей. Замечательное число 6. Он назвал их соответственно Хельга, Хильда, Хельмут, Хольда, Хедда и Хайди. Она пристально посмотрела на меня и спросила: «Вероятно, тебе неизвестно, что случилось со всеми этими белокурыми малышами Геббельса, носившими имена, начинающиеся на латинскую букву «Х». Их тоже принесли в жертву на Вальпургиеву ночь. Родители отравили их цианидом в берлинском бункере Гитлера, как и их собачку Блонди, а потом и сами расстались с жизнью». «Принесли в жертву? Господи, что все это означает?» — воскликнула я. «Канун мая — это ночь жертвоприношения и очищения», — пояснила Зоя. «Следующий день, 1 мая, когда-то носил название Белтон, праздник вааловых костров, 6 веха кельтского календаря и главное срединное событие языческого года. Предыдущая ночь, 30 апреля, день, когда Гитлер покончил с собой, в древние времена называлась ночью мертвых. Единственный языческий священный день, не оприходованный христианским календарем, он по-прежнему обладает своей исходной, неразбавленной первобытной мощью». «Неужели вы хотите сказать, что люди, умершие в бункере Гитлера, принесли в жертву своих собственных детей, исполняя некий языческий обряд?» — с ужасом спросила я. Зоя уклонилась от прямого ответа. «Самым главным событием той ночи была брачная церемония. Соединились двое людей, сознающих свой скрытый конец», — сказала Зоя. «Адольф Гитлер, естественно, был женихом. Но кто же был невестой на такой запоздалой свадьбе? Некая простая женщина, исполнившая непростую роль. И что интересно, звали ее Ева, так же, как первую библейскую женщину, праматерь всего человечества. Ее фамилия описывает цвет земли, ту прима-материя, что дает основу всем химическим преобразованиям. Это была Ева Браун. И, сделав такое замечание, Зоя начала свой рассказ.